Устилюка, голубка моя, голубушка сизобасенькая, ой да голубушка сизобасенькая, словно краешка расписанная, словно краешка расписанная, а черноброва нарисованная, черноброва нарисованная, к милу дружку привороженная, к милу дружку привороженная, что ж ты, миленькая, не гостишь ко мне.